Глава 7. Родственники с миссией спасения. Ну, разумеется, родители Уртяна и гостившая у них в тот момент сахалинская бабушка не послушались совета Тявина. «Лисеночек в беде!» С таким лозунгом семейство стремительно собралось, утрамбовалось в первый же самолет до Москвы и чуть ли не раньше Тявина прибыло в столицу. По крайней мере, когда он с женой вышел из самолета, то даже до Москвы не успел доехать, как ему уже позвонили. «Тявин, где ты? Мы уже почти на месте. Давай встретимся и будем выручать Урика вместе». Тявин чуть не зарычал. Единственное, что его остановило, — наличие таксиста, которого пугать было неразумно. Все-таки за рулем человека в Москве и так движение экстремальное. Он глубоко вдохнул, посчитал зайцев, выдохнул и почти спокойно назвал адрес, куда неразумному семейству нужно прибыть, чтобы встретиться с ним, а потом позвонил Соколу. «Прости, но родители и бабка Уртяна уже в Москве. Я встречаюсь с ними неподалеку от тебя. Если ты не захочешь с ними увидеться, мы с Ярной увезем их в гостиницу, а потом я уже приеду к тебе». «Ценю твою предусмотрительность», — услышал он в ответ. «Ну, почему же не захочу? Приводи их в гостиницу, я с удовольствием с ними пообщаюсь». «Хорошо», — облегченно выдохнул Тявин, понимавший, насколько трудно будет отвязаться от родичей. «Говоришь, там и кицуне приехала?» — Соколовский мягко усмехнулся. «Да, и, как я понял, они уповают именно на ее помощь. Она у них довольно состоятельная». «А-а-а, ну-ну, пусть уповают. Короче, приезжайте. Тебя с женой будет очень рада видеть Татьяна, ну и я, конечно, тоже». «Ну что?» Ярна с ее-то слухом прекрасно слышала весь разговор мужа, но ей было приятно, когда он ей сам рассказывал. «Думаю, что родичи пожалеют, что меня не послушались», — уверенно ответил Тявин. Они с Ярной первыми добрались до места и прекрасно видели, как по аллее к ним торопится семейство Уртяна. Высокий худощавый отец, изящная красивая мать с чуть восточным разрезом глаз и очень светлой кожей, и практически ее двойник, разве что глаза более узкие, та самая кицуне преткновения. «Красивая», — шепнула мужу Ярна. «Я в людской внешности мало понимаю», — пожал плечами Тявин. «Для меня самая красивая — это ты. Ну а на втором месте — Таня». Развеселившаяся от такого признания Ярна расцвела улыбкой, которая очень пригодилась при знакомстве с родичами мужа, потому что они настолько волновались, что практически забыли о правилах лисьего приличия. «Ладно, раз вы так уверены в необходимости этого, пошли, я вас отведу к Соколу. Но прошу не забывать, что я вас просил в это не ввязываться». «Тявин, ну ты же сам сказал, что выкупать лисика не хочешь, по крайней мере, полностью». Перехватила инициативу мать Уртяна. Тявин ухмыльнулся. Знал он все эти хитрованские подходы. «Никак не собираюсь, ни полностью, ни частично. Так зачем же ты приехал?» Удивился его двоюродный дядя, входя за племянником и его женой в гостиницу. «Да еще с женой». «Честно, холку натрепать и надрать уши паразиту, который так опозорил меня перед Соколом, а главное, перед человеком, ставшим мне другом». Тявин уловил возмущенное шипение лис и резко развернулся к ним, заставив отпрянуть. «А ты, Ярночка!» — жалобно уточнила мать Уртяна. «Надеюсь, что хоть ты понимаешь, что лисеночек просто попал в такую ситуацию. Он же ничего плохого не хотел». «Правда?» — отголосок с трудом сдерживаемого рычания прорвался в речи Ярны, а в ладони сам по себе показался сгусток огня. «Он мог навредить моей подруге! Он опозорил нас! Да что она теперь будет думать о приличных лисах?» «Прекрати!» — кицуне небрежно повела плечом. «Я уверена, что лисенок ничего такого страшного не делал. А тебе хорошо бы поработать над самообладанием. Это же неприлично так себя вести!» Ярна сверкнула глазами. Она не испытывала ни малейшего уважения к этой особе или особу. Кто их, этих восточных странных лис, знает? Так что слова такого существа ни задеть, ни заставить прислушаться к себе не могли. «Уважаемая, при учете того, что ваш внук показал себя столь невоспитанным, делать замечания моей супруге как минимум неразумно», — очень мягко ответил Тявин. Причем эта мягкость была настолько угрожающей, что лисья натуры уртяновского семейства моментально ощетинилась. «Мой внук вел себя так, как ему и положено, с использованием своего ума и хитрости», — презрительно процедила Кицуне. «Это ты готов кланяться людям, а мы нет. Я дала Уртяну достаточно лисьей удачи, чтобы он всегда выходил сухим из воды». Неизвестно, чем закончился бы этот разговор, но внутренняя дверь, ведущая к лестнице, сама по себе распахнулась, недвусмысленно приглашая гостей, подзастрявших на пороге, пройти внутрь. «Интересно будет», — потер ладони Соколовский, наблюдавший родственную встречу, сидя в своем кабинете. «Крамиш, заставь Тяночку переодеться и привести себя в порядок, а потом отпусти. Пусть сам собой управляется. Думаю, что он сильно удивит своих родных. Особенно бабушку», — покрутил головой Крамиш. «Однозначно». Между стенья открылась прямиком в помещение, где сидел Уртян. Крамиш оказался с ним рядом, а потом дверь за ним закрылась, как раз в тот момент, когда родственники неразумного лиса входили в кабинет Соколовского. Сердитый Тявин сквозь зубы представил родню и отступил в сторону, потянув за собой жену, и вперед выступили родственники Уртяна. «Мы хотели бы получить обратно своего сына», — заявил его отец. «Понимаю», — кивнул Соколовский. «Но почему я должен вам его отдавать? Он сам ко мне пришел, попросил о помощи, я отправил с ним свое доверенное лицо, блестящего специалиста, которое знает, кто вы, и может помочь. А он обманул и меня, и ее, и моего охранника, заманил врача в западню, подверг опасности, и все это ради того, чтобы обманом завладеть ее пожеланием». «А можно поговорить с вашей девушкой? Ну, с той, которая врач?» Небрежно взмахнув узкой, изящной рукой, уточнила мать Уртяна. «Вы не упомянули, что ей был причинен вред. То есть то, что сделал мой сын, это всего лишь обычная хитрость». «Нет», — Соколовский улыбался. Но Тивин отчетливо ощущал радость от того, что это не ему так улыбаются. «Что нет?» — изумилась лисица. «Нельзя поговорить. Вам не о чем с ней говорить. Она ехала по моему поручению, то есть любой вред, нанесенный ей, это прямое оскорбление мне, а это стоит дорого». «Но как мы узнаем, что там случилось на самом деле?» «Вы полагаете, что я вам соврал?» Филипп перестал улыбаться, и лисы, не сговариваясь, отступили, а потом разом загомонили, уверяя его, что он их просто не так понял. Тивин наблюдал представление, переглядываясь с женой и пожимая плечами. Понятно, что родичи не сильно разобрались, с кем имеют дело. Но это же просто неразумно так себя вести. «Да, они в своих лесах много чего могут, но тут-то не их территория. Сын однозначно и серьезно проштрафился. А общие для всех нас законы никто не отменял», — думал Тявин. «Зато теперь прекрасно понятно, почему Уртян такой самовлюбленный баран». Кицуне какое-то время поддакивала зятю и дочери, а потом вышла вперед. «Я не вижу ничего ужасного в том, что мой внук использовал все подвернувшиеся ему под лапу возможности», — сказала она. «Он одаренный лисенок. Правда, я услышала, что вы упоминали дар, который якобы проявился у Уртяна. Я не верю в то, что это правда. Он не мог это скрыть от меня. Но если вы мне докажете, что эта ваша девица действительно как-то пострадала, я готова выплатить вам соразмерную виру». Соколовский рассмеялся. «Знаете, я прямо-таки восхищен. А если я вам ничего не стану доказывать, а просто выкину вас отсюда? И не надо тут лапками взмахивать, я не люблю иллюзии. Благо, вижу сквозь них. Вы меня поняли?» «А Уртян?» «А Уртян будет отрабатывать вызов, который он не оплатил. Ущерб, нанесенный врачу и виру мне лично. Понятно?» «Да кто ты такой?» Прошипела Кицуне и осеклась, встретившись взглядом с Соколовским. На лапах она устояла исключительно благодаря тому, что ее и не пытались с них сбить. Так, просто место указали. «Не испытывайте мое терпение», — посоветовал ей Филипп. «Я понимаю, что вы тут не так, чтобы очень издавна, но вы кое-что забыли. В чужой монастырь со своим уставом не ходят, и, оказавшись в иной стране, надо бы уважать законы и обычаи, хотя бы из чувства самосохранения. Вы меня понимаете?» «Да». Кицуне вообще была очень понятлива, просто за годы покоя и процветания слегка расслабилась. «Я поняла, приношу свои извинения». Мгновенно вспомнился впитанный с молоком матери поклон перед тем, кто сильнее, и тон кардинально изменился. «Ну что же, хорошо, если поняли. Надеюсь, повторять мне не придется. Итак, начнем сначала. Ваш внук нанес мне ущерб. Я могу дать вам пообщаться с ним, и он вам лично все расскажет». «А он... он под воздействием?» — осторожно спросила Кицуне, ощутив на своей шкурке, как тут могут прижать хвост. «Нет, в полном сознании. Крамеш!» Соколовский чуть повысил голос, открылась боковая дверь, и лисы узрели их любимого, самого красивого, самого лучшего и замечательного лисенка, который с раздражением одергивал одежду перед зеркалом. Черноволосый тип, открывший дверь, корректно отступил, и мать, отец и бабка влетели в комнату, бросившись к своему лисеночку. «Уренька, как ты? Как ты себя чувствуешь? Малыш мой пушистый, что случилось?» Тявина перекосила, и он забавно покрутил носом. «Сейчас стошнит», — тихо прошипела рядом Ярна. «Ладно, когда это мама наедине говорит, тогда понятно, но так-то...» А в комнате Уртян жаловался семейству на жизнь, неудачу в таком простом деле, а еще на злобного крамиша и гусей с хомяком. «Гуси? Хомяк? Сынок, ты что? Ты же лис!» — удивлялся отец. «Замолчи, посмотри, у него тут ссадина, и тут мордочка ободрана!» — причитала мать. «Да погодите вы, Урик, а почему этот? Сокол сказал, что ты владеешь иллюзиями!» Бабушка души не чаяла в красавце-внуке, но этот вопрос не давал ей покоя. «Он же соврал?» «Ну, нет, я действительно могу». «Как?» — ахнула мать, оглянувшись на супруга. «И давно?» — заинтересовалась бабка. «Почти год как». «Что? Но почему? Почему ты нам не сказал? Мы бы сделали праздник, мы бы радовались. Это же честь для всего рода, такой дар!» — зачастила мать. «Ты бы мог столько пользы принести нашей семье», — добавил отец. «Да потому что я не хочу приносить кому-то пользу», — выпалил Уртян. «Я хочу приносить пользу себе, а вы сразу род, род, семья». «Но дар-то у тебя от бабушки», — напомнила мать, кивая на бабку Кицуне. «И что? Это просто компенсация за то, что я из-за нее вечно мучился». Уртян передернул плечами. «Что?» Кицуне прищурила и без того узкие глаза. «Что ты сейчас тявкнул?» Соколовский усмехнулся и покосился на Тивина, у которого на физиономии зависло такое безграничное изумление. «Что-что, то самое! Если уж у меня такая бабка, из-за которой я все время огребал, должно же у меня хоть что-то хорошее возникнуть!» «Посмотри на меня!» — резко приказала Кицуне, цапнув внука за плечи и повернув к себе. «Что? Ну что? Он же под мороком!» — уверенно зачастила мать Уртяна. «Нет!» — бабка отступила, опустив руки, которые бессильно упали, повиснув вдоль тела. «Он так сам думает!» «Да как ты смел!» — рявкнул отец. «Да что я такого смел? Ты что, не знал, что Кицуне презирают? Почему ты не подумал про будущих детей, когда женился на маме? Ты что, не знал, что она наполовину Кицуне? Знал. А ты...» Он развернулся к матери и продолжил. «Ты хоть представляешь, как мне трудно было? Ты меня Тяночкой называла и не думала, что меня так обзывают. А ты...» — прошипел он в сторону бабки. «Где? Где твой подарочек, а? Почему он не действует? Ты ж мне говорила, что подарила мне удачу. И где она сейчас, когда мне так нужна? Да если бы я достал пожелание неуязвимости, а твой дар действительно работал, то вот тогда я бы развернулся. А то я от тебя получил по наследству только иллюзии, но и их, оказывается, должен был вам предъявить и использовать по вашей команде. Да я хоть что-то от тебя полезное получил, хоть какая-то компенсация за мои переживания из-за того, что я внук Кицуне». «Что?» — выдохнула самая старшая лисица. «Да как ты смел?» Узкая ладонь со всего маху врезалась в миловидную физиономию Уртяна так, что у него от неожиданности мотнулась голова. «Я-то хотела тебя выкупить, заплатить Виру, любую Виру, а ты? А ты, оказывается, страдал из-за меня, из-за своей матери и даже из-за своего отца, раз он полукитсуне выбрал?» Крамиш отчетливо увидел, как тонкие пальцы удлиняются, миндалевидные розовые ноготки превращаются в острые когти, а глаза начинают светиться синеватым холодным огнем. Уважаемая, спокойнее, пожалуйста!» — окликнул ее Соколовский. «Вы внучка-то не прибивайте, а то я с вас его долг стребую. Сами понимаете, мне до него дела нет никакого. Но такое поведение спускать нельзя». Кицуне метнулась назад в кабинет хозяина, едва не сбив с ног Крамиша, и впилась взглядом в насмешливого Филиппа. «Что ты с ним хотел сделать, если мы не заплатим Виру?» «Ну, сначала с ним собирался пообщаться Тявин, а потом... Видите ли, у меня помещений много, а уборщика не хватает». «Мой сын уборщик!» — простонала мать незадачливого лиса. «Молчи!» — одернул ее супруг. «Уборщик!» — гневно раздула ноздри Кицуне. «А грязи хватит?» «Хватит!» — уверенно пообещал Соколовский. «Вот поверьте, этого более чем достаточно». «Ну что ж, раз ему родная нора была не мила да плоха, раз я его позор, а матери с отцом он стыдится, так тому и быть», — зло оскалилась Кицуне. «Только вот подарочек еще ему хочу сделать». Она вернулась назад, шагнула к внуку и провела когтями обеих рук по его лицу. «Получай!» «Раз тебе мое наследие было не по нраву, будь таким, пока тебя в этом виде не примут!» Она развернулась и вихрем промчалась мимо Соколовского, прихватив дочь и зятя. Мать Уртяна оборачивалась, пытаясь протянуть к опешившему сыну руки, но муж просто сгреб ее в охапку и вынес на руках за тещей. «Кицуне, что вы хотите?» — усмехнулся Соколовский, глядя, как Уртян потрясенно ощупывает лицо, мгновенно покрывшаяся старыми шрамами и оспинами. «У них довольно-таки жесткое отношение к неугодному потомству. Пока внук был гордостью, один разговор. А раз он так себя повел, ну, жалости или снисхождения не жди». «Жалости и от меня можно не ждать». Ярна все-таки метнула в Уртяна огненный сгусток, прилично подпалив остатки его гордости, волосы, собранные в хвост. «Я не злопамятная, а просто злая. И память у меня хорошая. К тому же, раз старшие так хорошо начали, мне и продолжить не грех», — выдала она. «Тивина, ты как? Продолжишь?» Соколовский с завидным самообладанием гостеприимно махнул на вопящего Уртяна, который пытался сбить с вспыхнувшей шевелюры лисье пламя. Крамиш как раз торопился к пострадавшему с ведром воды, но Тивин перехватил его, обрушил на троюродного брата, а потом с досады нахлобучил сверху и само ведро, стукнув по донышку. «Хотел ему морду набить, да холку как следует начистить, а так даже лапа не поднимается», — сердито высказался он. «Ладно, пойдем к Тане», — потянул он жену прочь от невезучего Уртяна, затихшего под ведром.